что находится вокруг. Небольшие остроконечные уши шевелились, живя своей жизнью. Сделав глубокий вдох через нос, существо плавно и неуловимо встало перед Сергеем. Только одежда трещала и рвалась наставшим вдруг большим телом. «Приказывай, хозяин», — произнесло оно, на языке вампиров. «Как тебя зовут?» «Крон из рода вершителей. Вытяни руки вперед», — приказал Сергей. Существо протянуло руки, и Сергей положил ладони поверх них. Оба замерли неподвижно. В это время прибежал дед. За ним шли две крепкие бабки. Они несли самодельные носилки, на которых лежала молодая девушка. Дед уже собрался что-то сказать, но нет, шикнула на него и приложила палец к губам. Через некоторое время Сергей убрал руки и заговорил с вампиром на русском языке. «Приветствую тебя, Крон из рода вершителей. Мне раньше неизвестен был этот язык, хозяин. Не называй меня хозяином. Зови по имени, Сергей, или командиром. Я вижу, у тебя много вопросов, но сейчас на это нет времени. Можешь выйти из боевой ипостаси. Не стоит еще сильнее пугать народ». На этих словах опять раздался хруст. Тело существа стало меняться, уменьшаясь в размерах и приобретая привычные человеческие черты. Только лицо продолжало оставаться хищно-аристократическим. Хотя клыки и выпирающие челюсти исчезли, а радужка стала черной, без намека на зрачок. «Если голоден, можешь перекусить парой человек из того сарая. Они виновны. Ты сам это поймешь. Только постарайся без криков и лишней крови. Остальные мне пока нужны». «Хорошо, командир», — величественно кивнул Крон, словно стоял не в оборванных лохмотьях, а на приеме у царя. «Потом подойдешь ко мне, объясню, что нужно сделать». Крон направился к сараю, а Сергей подозвал жестом «нет», помогая деревенским подносить раненых. Сергей повернулся к деду. «Дед, всех раненых и больных сюда. Чего одну, то принесли. Так боится народ. Вдруг ты дьявол во плоти. Вот эту девку и принесли, посмотреть, что дальше выйдет. Сирота она, и ты боишься, а я свое отбоялся. Стар я, ни черта, ни бога не боюсь. Прости, Господи». Дед перекрестился. «Ясно с тобой», — улыбнулся Сергей. «Кладите ее сюда». Когда девушку положили под диагностическое плетение, Сергей опять переключил режим отображения. «Ее насильничали, да, как и многих красивых баб», — ответил грустно дед. «Сразу предупреди всех, вылечить вылечу, но от ребенка избавить не смогу. Вера не позволяет жизнь отнимать. От них зависит, каким ребенок вырастет, и ни от кого больше. Да я-то понимаю, но ведь бабы дуры. Дур я тоже исправлять не умею». Сергей, сверяясь с диагностом, наложил несколько малых исцелений. Через 5 минут девушка открыла глаза. Дед помог ей встать и отвел к бабкам. «Накормите ее хорошенько», — крикнул Сергей деревенским, о чем-то расспрашивающих вылеченную девушку. «И других раненых несите». Заметив «нет», которую бабки отшили, сказав, что сами справятся, махнул ей рукой. «Нет, веди сюда наших вояк, а то пока эти клуши раскачаются». «Нет», пошла к военным, а деда Сергей подозвал к себе. «Скидай одежду и ложись на место, где девушка лежала. Всю, ну, можешь не всю, но потом она загажена будет. Или стесняешься? Да кому я старый нужен?» Дед махнул рукой и принялся раздеваться. «А бабке своей? Так померла бабка. А дети? Бог не дал», — мрачно ответил дед. «Сейчас тебя подлатаем, войну выиграем, и найдешь, с кем еще детей настрогать», — приободрил его Сергей. «Твои слова, да Богу в уши», — пробурчал дед, укладываясь на землю. «Ну и что тут у нас?» Сергей пробежал взглядом по диагносту, несколько раз переключил режим отображения. «А ты был не дурак выпить и покурить? Да бросил уж лет 10 как. Так, дед, сейчас будет немного неприятно. Будешь сраться, ссаться и блевать, но без этого всю гадость из организма не вывести. Давай делай, чего уж там». Сергей кинул на деда среднее исцеление. Через несколько мгновений того скрутило в кашле и рвоте. Вонь была жуткая. Когда деда перестало штормить, Сергей бросил на него шепот праха. Дед медленно сел, по привычке покряхтывая. «Чего кряхтишь, пацан?» — весело спросил его Сергей. «На руки посмотри, да в зеркало глянь. Что-то отощал я сильно от твоего лечения», — сказал дед, разглядывая худую руку, покрытую здоровой и молодой кожей. «Так старый ты был, да и раньше не салом заплывал. Дерьмо я из тебя выгнал. Вот и осталось то, что осталось». Сергей улыбнулся. «Были бы кости, а мясо нарастет. Твоя правда», — согласился дед. «Дерьма-то я за свою жизнь много накопил». Он с трудом встал и начал натягивать свою одежду. «Спасибо тебе, Сергей, что и от смерти нас всех спас и подлатал так, что как заново родился. Дед Белозуба улыбнулся и поклонился Сергею земным поклоном. «Иди, ешь быстрей, ты мне еще нужен будешь», — махнул рукой Сергей. В это время подошла Нед с бойцами. Двух она практически несла, закинув их руки себе на шею. Остальные шли сами или с помощью товарищей. «Практически все ранены и сильно избиты», — сообщила она. «Вот эти двое самые тяжелые. Не пойму, как держатся еще. Русские солдаты — это элита среди воинов», — серьезно сказал Сергей. «В тебе течет их кровь. Ты разве не такая же? Это не солдаты, а бойцы Красной Армии». Срываясь на виск, заголосил толстяк с перебинтованной рукой. «И я не позволю лечить их с помощью методов, не одобренных советской медициной». В это время Сергей почувствовал поступление энергии смерти из сарая. Не сильно много. Разошедшийся толстяк начал вещать про передовую медицину Советского Союза и борьбу с мракобесием, шаманами и колдунами. «Да достал ты уже!» Сергей бросил плетение паралича в политрука. Как для себя определил он этого типа? «Приляг, потрясись пока». Поместив солдат под диагноста, Сергей просмотрел сначала одного, потом другого. «Сильно истощены», — сказал он, посмотрев на Нет. «Подлечу то, что угрожает жизни, и надо их начинать откармливать, желательно мясом». «Мяса в деревне нет, всю живность немцы увели», — ответила девушка. «Так», — Сергей раскинул сканирующее плетение на максимальное расстояние. «Что-то крупное, в 5 километрах в ту сторону», — Сергей указал направление рукой. «Две каких-то животины, крупные». Килограмм по 300-400. В это время из сарая выглянул Крон. Не смог второго полностью осилить, но и оставлять было уже почти нечего, сказал он на своем языке. Солдаты удивленно повернулись в его сторону. Куда тела прибрать? Пусть пока там валяются. Есть другая задача. Сергей отвечал уже на русском. Вместе с Нет, он показал рукой на девушку. Мчитесь в ту сторону. Опять взмах руки. Там 2 каких-то крупных животных. Убивайте и прете сюда. Сергей повернулся к Нет. «Это Крон, он в нашей команде, только не устраивайте соревнования, у кого яйца круче, все равно круче только у меня, это понятно, лучше помогайте друг другу при возможности». «Все пошли, нам нужно мясо». 2 смазанных силуэта исчезли из поля зрения. Крон и Нет быстро бежали в указанную Сергеем сторону. Вампир удивленно косился на девушку, с виду такую обычную, но совсем не уступающую в скорости ему. На бегу задавать вопросы было неудобно, и поэтому бежали молча. Крон указывал направление, в котором вскоре стал чувствовать 2 крупных животных. Жестами показал Нет направление на травоядного зверя, а сам повернул ко второму хищнику, видимо сидящему в засаде. Зверь припал к земле и, подобравшись для броска, следил за травоядным на поляне. Крон двигался молниеносно. Бедное животное даже не успело ничего понять. Короткий удар в основании шеи раздробил позвонки в труху, и зверь умер. Впитав немного энергии жизни, как называли ее вампиры, он отсек остальное. Выглянул на поляну. Девушка обламывала рога с крупного травоядного. «Надо разделать животных», — сказал Крон. «Провозимся долго, тем более с одним ножом». «Потащили так», — предложила она. «Кто у тебя там? Посмотри, я в здешней живности не разбираюсь». Крон проводил ее к туше. «Медведь, наверное, молодой. Вроде как они побольше должны вырастать. Я в зоопарке таких видела. Нести будет неудобно». «Донесу, не проблема», — ответил Крон. «Скажи, а что значит выражение «яйца круче»?» «Это из мужского юмора. Вы же вечно соперничаете. Меряетесь причиндалами». «Мы не меряемся. Это бессмысленно», — возразил Крон. «Ты сейчас в другом мире, и здесь меряются. Не все, конечно, только самые озабоченные. А вообще, это выражение означает выяснять самого сильного. Немного образно, но, я понял», — кивнул в задумчивости Крон. «Сергей сказал нам не соревноваться, так как это не имеет смысла. Он все равно сильнее. Скорее, Сергей попросил нас не тратить силы на глупое соревнование. Ты хорошо его знаешь? Сергей возродил меня прошлой ночью. Мы не так уж хорошо знакомы, как ты понимаешь. Я умерла в этом или похожем мире почти через 300 лет в будущем. Сергей первый раз умер лет через 70 от этого времени. Потом 500 лет был архиличем. Как-то смог опять возродиться в родном, или почти родном мире. Сейчас он лекарь. Вот вроде бы и все, что я знаю. Да, я заметил, что он легко оперирует силой жизни. А Сергей называет ее энергией смерти, и очень удивляется, что она тут работает не так, как он привык. Да нет, это именно сила жизни. Я вампир, я питаюсь этой силой. Мне эта сила, как бы вы ее ни называли, недоступна. так что сами разбирайтесь с ней. А какой силой ты оперируешь? Никакой. Я не маг, но ты сильнее и быстрее обычного человека. По крайней мере, передвигаешься ты на одной скорости со мной. Значит, и в силе вряд ли уступаешь. Я модификант. Не магический, а с помощью науки. И этот мир не магический. Вроде был таким раньше. Надо двигать назад. Успеем еще наговориться. Нет, пошла к своему лосю. Акрон перешел в боевую ипостась и закинул медведя на плечи. Сергей начал кидать плетение малого исцеления на лежащие тела. Залечив основные ранения и повреждения, Сергей перенес их в сторону. «Теперь подходим по одному и встаем на вот это место», — обратился он к солдатам. «А что с политруком?» — спросил один из них. «Дурак он, а не политрук. Мне вот интересно, почему вы все истощенные, а у него щеки шире плеч? Вы этого хряка просто раньше не видели». Схуднул он знатно. «Форма на нем, видите, как висит, а раньше в обтяжку была, того и гляди, лопнет», — со смешком ответил другой солдат. «Так что с ним?» — опять поинтересовался первый. «Еще немного подрыгается, да в себя придет», — ответил Сергей. «Подходите, давайте». Первым, прихрамывая, подошел солдат, объяснявший худобу политрука. У него была трещина в малоберцовой кости, повреждение плеча, и начиналось воспаление легких. «Били?» — спросил Сергей. «Били. Так-то я даже ранен не был. А застудился где? Вроде лето. А черт его знает, товарищ командир». Ничего больше не говоря, Сергей кинул несколько малых исцелений. Запас здоровья у бойца был, так что вылечил его полностью. «Как зовут и кем служил?» — спросил он улыбающегося бойца. «Так, Иван Иванов, и все мы пехота из одной части. Вон политрука давно знаем. Еще до войны любил всех доставать. Лицо его стало серьезным. Так что если вы ищете засланных казачков, то среди нас их нет. Посмотрим. Самочувствие как заново родился». Опять расплылся в улыбке парень. «Тогда дуй по деревне искать какую-нибудь емкость для супа. Желательно ведерную или больше. Определи, где это все готовить. Где взять дрова? Мясо уже несут». Сергей как раз запустил сканер. Метки нет, и крона приближались к деревне. «Овощи, пусть деревенские выделят. Прижимистые они, белорусы». «Белорусы не хохлы», — возразил Сергей. «Эти домовитые, а те, что не съем, то пиднадкусываю». Солдаты заулыбались. Вдруг на душе у Сергея стало тревожно. Опять запустив сканер, увидел, что нет, с кроном идут к деревне и им ничего не угрожает. А вот возле метки дров была какая-то нездоровая активность. «Иванов, за мной, остальным ждать». Отдав команду, Сергей рванул в сторону дома, где лежала дрова. От легкого касания руки, запертая входная дверь разлетелась в щепки. Сергей, не останавливаясь, вошел в дом. Два мужика стояли возле кровати, а один, спустив штаны, залезал сверху на дрову. Не раздумывая, он бросил паралич на всех троих, стараясь не задеть девушку. В это время в дом вбежал Иванов. «Вытаскивай этих уродов на улицу», — приказал ему Сергей. Иванов попробовал приподнять одно из дергающихся тел, но не смог. В деревне мужики с голоду не пухли. Видя, что боец не справляется, Сергей отодвинул его в сторону, и как маленьких кутят выкинул сначала двоих, а потом и еще одного насильника на улицу. Кто-то выглянул на шум из соседнего дома. «Ой, что делается?» — разнесся вопль по улице. На крик стали собираться люди. «Вы что творите, ироды? Одних прибили, а сами тем же самым занимаетесь. Почто мужиков наших мучаете?» — неслось отовсюду. «А ну, молчать всем!» — скомандовал во весь голос Сергей. «А что сразу молчать? Не задушишь голос народа, мерзкий колдун!» — раздалось из примолкшей толпы. Сергей кинул туда паралич. «Тащи эту болтушку тоже сюда, что-то не нравится она мне». Толпа перед Ивановым расступилась, и он спокойно доволок дергающуюся в судорогах бабу до остальных трех тушек. «Как приходить в себя начнут, вырубай их, только не убивай», — приказал Сергей Иванову. «А сам, мне вера не позволяет. А чего мы ждем?» — спросил Иванов, очередным ударом отправляя одного из мужиков в беспамятство. В толпе изредка раздавались всхлипы. «Судью», — ответил Сергей. «Крон, которого ты видел, судья. А сами мы судить не можем?» — «Все же ясно. Крон не тот судья, который устраивает суд. Он видит суть проступка. Он видит степень виновности. Он определяет справедливое наказание. Он судья». Сергей замолчал, видя, что его не понимают. «Потерпи, они уже близко». Глава 7. Через два нокаута появились нет с кроном. Они, не торопясь, шли к нам. Нет несла лосиную тушу, а крон медвежью. Легко сбросив поклажу, они подошли к Сергею. Толпа молча расступилась перед ними. «Что у вас произошло?» —

Сейчас мы находимся в Меже, а деревня, которую сожгли, называлась Газьба. В городке под названием Городок находится штаб украинских националистов и их основная база. Ездит по деревням с карательными рейдами. Их отряд отправили по наводке местных. Газьбу сожгли полностью. Видимо, то же самое ждало и эту деревню. Хватится их не скоро. У них в норме пропадать в рейдах подолгу. Где мы вообще? Уточнил Сергей. И, главное, когда? Беларусь. Километрах в 50 на запад будет Витебск. Сегодня, 14 августа 1941 года. Понятно. Надо замести все следы, чтобы следующий отряд карателей не поубивал всех жителей. Можно увезти трупы телеги в Газьбу и там что-нибудь инсценировать. Предложила нет. Не просто бросить трупы, а изобразить что-то страшное, сверхъестественное. У нас там есть еще несколько трупов в сарае. Задумчиво произнес Сергей. Нет, раздай бойцам оружие. Пусть почистят и приведут в порядок. Все, что не пригодится, грузить на телеги. Сергей снял отвод глаз с оружия. Крон, позвал он, повысив голос. Вампиры вышли из сарая. Слушаю, командир. Подгоните телеги, на которых приехала эта шваль, и загрузите на них трупы. Как нет с бойцами закончит отбирать оружие, грузите остальное туда же. Едьте в соседнюю деревню. Ее жителей всех убили, так что вам не помешают. Там нужно будет изобразить что-то страшное, какой-то ритуал, чтоб потом ни у кого не было желания нас искать или преследовать. Справишься? Конечно, командир, улыбнулся Крон. Могу взять Рону с собой? Бери, пусть прогуляется. И коней, наверное, не убивайте. Пригоните обратно, думаю, деревенские смогут их спрятать, хоть на мясо зимой пустит. Глава 8. Сергей развеял диагностическое плетение и направился к избе, в которой лежала Драу. В доме, кроме нее, больше никого не было. Он присел на край кровати, набросил на весь дом, сначала полог тишины, потом полог отвода глаз. Посидел, немного концентрируясь на предстоящей работе, и обхватил голову Драу руками. В этой позе Сергей провел больше часа. «Богиня?» – спросила девушка, открыв глаза. «Нет, зови меня Сергей или командир. Где я?» Драу начал оглядываться. «И что со мной? Ты помнишь, как ты умерла?» Спросил Сергей. «Умерла, помню, жертвенный нож надо мной, холод алтаря, и все. А где богиня? Нет ее здесь. Я возвратил тебя к жизни. Можно сказать, случайно, но не думаю, что богиня отпустила бы тебя, если бы не хотела этого. Насколько я ее знаю, что-то взять у Лос против ее воли занятие смертельно опасное». Улыбнулся Сергей. «Ты знаешь богиню Лос?» Удивилась Драу. «Приходилось общаться». Кивнул он. «Женщина в крайних проявлениях своей сути, расчетливая и сумасбродная одновременно. Ты не похож на верховную жрицу Лос, а она общается только с ними, и то не со всеми. Не обязательно быть жрецом, чтобы разговаривать с богами. Оставим эту тему. Как ты себя чувствуешь? Необычно». Драу наморщила лоб. «Я разговариваю с человеком, но воспринимаю его как равного. Это ненормально. Люди – рабы. Нет, люди – это люди. Мне пришлось корректировать твои моральные и ценностные установки, иначе бы ты умерла. Конфликт внутренних установок погрузил тебя сначала в ступор, а потом бы убил. Но теперь я уже не я», — возразила Драу. «Ту меня ты убил, ту тебя убили на алтаре, принеся в жертву Лос. Насколько я понимаю», — Сергей начал говорить жестче. «Как думаешь, Лос не знала, куда отпускает твою душу и что тебя ждет? К тому же, как у лекаря, у меня тоже есть ограничения. Я не могу причинить вред тем, кого лечу». Сергей мысленно поморщился. Тот же паралич вредил людям, хотя он применял его для защиты других людей или в воспитательных целях, без намерения навредить. «А, значит, корректировка пошла тебе на пользу. Просто начни жить по новой. Считай сегодня день твоего рождения. Я попробую. Мне нужно разобраться с собой. Я не знаю, кто я. Разбирайся. Попрошу принести тебе одежду. Я не стыжусь своего тела», — гордо произнесла Драу. «Я знаю», — ответил Сергей, — «но это другой мир. Здесь нет никого, кроме людей. По крайней мере, раньше не было, и в этом мире не принято ходить раздетым. Скоро тебе принесут одежду и поесть. Разбирайся в себе. Тебя, кстати, как зовут? Ты же копался в моих мозгах, должен был узнать мое имя. Структура памяти такова, что личные воспоминания хранятся отдельно от остальных. Я уважаю личную жизнь и не лезу туда». «Разве это возможно?» – удивилась Драу. «Ты слышала о безликих убийцах?» «Да, их так и готовят, учат, воспитывают с детства, тренируют. а потом стирают личности, дают задание. И этот убийца знает все, чему его научили, и ничего про себя. «Так как тебя зовут, Наташа?» – ответила Дроу. «У тебя новая жизнь, и должно быть новое имя», – сказал Сергей, улыбаясь. «Имя у тебя будет отличаться только произношением, Наташа. Символично. Почти новая жизнь и почти новое имя», – грустно сказала Дроу. «Рождение – это боль, Наташа», – произнес Сергей и вышел из дома. «Нет», – вместе с политруком следили за солдатами, разбирающими оружие. «Как успехи?» – задал вопрос Сергей. «Хлам каменного века», – буркнула «нет». «Твое мнение понятно», – усмехнулся Сергей и поглядел на политрука. «Охотничьи двустволки и одностволки, обрезы, 3 автомата немецких, 1 немецкий пулемет, пистолетов нет совсем, что с патронами? Пока разбираемся, но на один бой хватит, лучше без боев бы до своих добраться», – задумчиво проговорил Сергей. «Нет, ты себе что-нибудь присмотрела?» «Нет», – скривило лицо. «Я лучше просто с ножом буду, все больше толка, чем с этими громыхалками». «Где он у тебя, кстати?» – поинтересовался Сергей. «Нет», – поддернула рука в просторной рубахе. На запястье кожаными ремешками был прихвачен костяной нож. «Ножны надо», – задумчиво протянул Сергей. «Ты хорошо ножи метаешь?» – спросил он у девушки. «Да, метательные ножи, было бы идеально, если такие, как этот». «Нет», – показала на запястье. «Там кости должны остаться от живности, которую вы притащили. Собери все и неси в дом, где Дроу находится». «Хорошо, дед». Сергей выцепил взглядом нужного человека, увлеченно разглядывающего одно из охотничьих ружей. Там девушка темнокожая очнулась. Ей надо какую-то одежду и помывку организовать. Да и покормить лишним не будет. «Деревенским скажи, что пока мы этот дом займем. Скорее всего, завтра к вечеру мы уходим из деревни. Сейчас организую». Дед все еще крутил в руках ружье. «Можно себе взять?» «Можно», — улыбнулся Сергей. «И патронов возьми. Тебя как звать-то? А то все дед да дед. Но на деда ты уже не тянешь. Свать и меня звать. Можно и без отчества». Дед улыбнулся. «Молод я стал для отчества». Подхватив ружье и котомку с отобранными заранее боеприпасами, дед умчался выполнять поручение. «Иванов, организуй ужин и проверь, что там с мясом. Вроде коптить хотели. Часть мяса оставим деревенским. Им тоже жить как-то надо». На улице начинало смеркаться. День заканчивался. Сергей посмотрел на политрука. «Пока отдыхайте да занимайтесь оружием. Пока я не сплю, округу контролирую. Потом нет подойдет и расставит посты. Так что советую покемарить, кому хочется. Разместиться найдете где. Только не разбредайтесь по деревне. Если кто-то отходит, старший должен знать, где его искать». Сергей, Наташа и нет сидели на крылечке. Над ними висел светляк, ярко освещая весь двор. Рядом с нет стояли 2 больших мешка, из которых она доставала крупные кости. Сергей брал их и напитывал энергией смерти. Потом трансформировал в очередной нож. Кость при этом сильно уплотнялась, а остатки мяса, хрящей и сухожилий просто отваливались, и он отодвигал их в сторону ногой. 6 ножей уже было воткнуто в стенку бани. После того, как он познакомил девушек между собой, Наташа не произнесла ни слова, просто молча наблюдала за происходящим. Нет, сначала подсказывала, какой формы должны быть лезвия. Потом долго подбирали внешний вид рукояти. После этого по утвержденному образцу Сергей их и клепал. 10-й нож он не стал кидать, а сделал мысленный посыл, и тот, сорвавшись с руки, воткнулся рядом с собратьями. «Как ты это сделал?» – удивилась нет. «Ножи именные», – пояснил Сергей. «Так же, как ты их можешь призвать к себе». Он протянул руку в направлении бани. Повинуясь его воле, ножи вырвались из сруба и зависли стайкой вокруг кисти Сергея. Он подвигал рукой. Ножи следовали за его движениями. «Также ты можешь и отправить их в цель», — договорил он. И клинки сорвались с места и воткнулись в стену многострадальной бани, образовав равнобедренный треугольник. «Потренируешься потом. Сейчас ножны изготовим. Может, без ножен лучше?» — спросила нет. «Пусть так стайкой за мной и летают». «Нет», — Сергей с серьезным видом посмотрел на девушку. «Я не знаю, как это работает. Я не знаю, как долго это будет работать. Хочешь оказаться в ситуации обезьяны, нашедшей пистолет? Хорошо, делай, как считаешь нужным», — согласилась девушка. Следуя указаниям девушки, Сергей изготовил ножны. Повинуясь его командам, ножи один за одним занимали в них место. Собрав свои изделия в кучу, Сергей провел ритуал передачи их новому хозяину. «Я хочу мечи», — заявила неожиданно Наташа. «Ты умеешь ими пользоваться?» – заинтересовался Сергей. «Я мастер меча. гордо заявила Дроу. «Тогда рассказывай, какие именно тебе нужны мечи». Изготовление мечей заняло намного больше времени. Все-таки предмет крупнее и форма рукояти оказалась более сложная. Соответственно, энергии нужно вливать значительное количество. Хорошо, хоть почти вся она возвращалась после преобразования. «Ножны не нужно», заявила Наташа, когда Сергей ее об этом спросил. «Просто передай мне их». Сергей провел еще один ритуал передачи. Дроу приняла их, встала со ступенек и вышла на середину двора. Немного размявшись, она закружилась в танце с мечами. Они гудели, вспарывая воздух. Наташа закрыла глаза и танцевала, ни на что не обращая внимания. Постепенно клинки начали светиться. Сергей притушил светляк. Свечение проступило более явно. При этом он не видел никаких изменений в магическом зрении. Постепенно танец Дроу стал замедляться. Плавные связки сменились ритмичными рваными движениями. Мечи при этом светились все ярче. Наконец девушка остановилась. Как-то по-особенному встряхнула руками, и мечи исчезли. Сергей прибавил яркость светляка, но мечей все равно видно не было. Наташа открыла глаза и радостно посмотрела на свои руки. На обоих указательных пальцах находилось по тоненькому белому колечку. «И что это было?» – спросил Сергей. «Где мечи?» – вторила ему «Нет». «Вот они», – улыбаясь, Дроу показала кольца. «Как?» – удивилась «Нет». «Из твоих мечей можно 1000 таких колец наделать». «Не знаю как», – ответила Дроу. «Но это они, я их чувствую. Смотри». Она снова, по-особому, встряхнула рукой и выхватила из ниоткуда один из мечей. «Как она это делает?» – обратилась «Нет» к Сергею. «Не знаю, я вообще уже запутался, что и как тут работает. Скорее всего, я просто не воспринимаю тех диапазонов, на которых происходит это взаимодействие. Я про именное оружие только в книгах читал, и то фантастических. В моем предыдущем мире ничего подобного не было, в моем были легенды», – вставила слово Дроу. «И этот танец, который нас заставляли всех учить, по преданиям он позволял напитать силой оружие и сделать его всесокрушающим. Даже моя бабка, которой было около 2000 лет, не помнила, чтобы кому-то удалось напитать силой оружие через него. Но традиции сильны, особенно среди истинных рас. А есть неистинные?» – удивилась «Нет». «Да, люди, например, или орки». «Так, закончили разговоры про расовое превосходство», – отрезал Сергей. «Сейчас идет война как раз с такими же расистами, возомнившими себя великой расой, хотя на самом деле они всего лишь наши потомки. Не суть. Короче, про великие расы, чтобы я больше не слышал. И это приказ. Поддерживаю», – произнес вынырнувший из темноты Крон. Он был уже одет в целую одежду, размера так на 3 больше, чем надо. Чтобы она не болталась, он подвязал ее веревочками. Смотрелось забавно. «Нет великих рас. Есть отдельные представители любой расы, достойные звания великий. А насчет того, как работает именное оружие», — подала голос Рона. «На ней тоже болталась одежда не по размеру. То, возможно, это как-то связано с аурой разумного. Потому и именное оружие получается. Надо попробовать через твое диагностическое заклинание посмотреть, как это работает. Оно ведь показывает ауру», —